заметив, как нас с интересом рассматривает девушка лет 15, что проходила мимо вокзала в компании подружек, от которой доносился смех, я прикинул, как выгляжу со стороны. Да, по одежде мы с сестрой. Явная деревня. Та это тоже видит и заметно смущается. Однако ничего, решим и этот вопрос. А так, внешне я смотрелся вполне неплохо. Раньше, еще в той жизни, я был, скажем так, без особой скромности, брутальным мужчиной. Невысокий брюнет с постоянной щетиной. Стиль такой. В некотором роде живчик, душа компании. Большой любитель организовывать разные вечеринки, свадьбы и дни рождения. Ну и поучаствовать, конечно же. Вон как наши с Мариной день рождения справили. До сих пор поминают. Причем с немалой надеждой, что на этом я не остановлюсь. Впечатлил. Сейчас же у меня было тело мальчишки, сухое и жилистое. Я бы даже сказал, тренированное, и не погрешу против истины. Похоже, вырасту я высокого парня. Ведь отец под 1,80 м и дед, а телосложение у нас схожие. А так я снова стал брюнетом, курносый. Таня и Марина говорят, даже красивый. Отрицать не буду, симпатичный. Так что привлекал внимание одноклассниц. «Все, что ли?» – с нетерпением поинтересовался я. Таня критично осмотрела меня со всех сторон и кивнула. «Пятна я не все убрала, тут только стирка поможет. Но хоть так». Возвращая мне щетку, ответила она и тут же живо спросила. «Ну что, идем узнавать, какой трамвай идет до техникума?» «Идем, только не на трамвай, а на другой железнодорожный вокзал. На тот, откуда поезда в Москву идут. Мы едем в Москву», – спокойно ответил я, убирая щетку. «Будешь на врача учиться». Нужно дать Тане осмыслить эту новость. Она еще ничего не знала. Так что если уж шокировать, так сразу. Вот только дополнительного времени ей не потребовалось. Взвизгнув, сестра повисла у меня на шее. С учетом того, что она была выше, получилось у нее это немного комично. Но девушка радовалась искренне, и я радовался тоже, что не обманулся в своих ожиданиях. «Ты сначала сдай документы в приемную комиссию, потом, главное, сдай экзамены, чтобы тебя приняли, а потом и спасибо говори. Ты же знаешь, мне совсем немного не хватило, чтобы стать лучшей ученицей». «Да, голова у тебя светлая, но учеба в селе и учеба в городе – разные вещи. Придется тебе поднапрячься». Сестра была очень возбуждена перспективами, поэтому болтала, не умолкая. Тут нам попалась девушка в красивом платье. Сестричка посмотрела на нее, сравнила со своим маминым выходным платьем и взгрустнула. «Ничего, и эту проблему решим», – успокоил я ее. Я спросил прохожих, как добраться до московского вокзала. Там мы сразу прошли к кассам. Оказалось, московский поезд уже ушел. Следующий по расписанию будет завтра. Подсчитав выданные финансы, я понял, что на 2 билета до Москвы нам не хватит даже на плацкарт. «Идем», – позвал я сестру и стал командовать. «Посидишь в буфете, вещи наши посторожишь, а я пробегусь вокруг, осмотрюсь, заскочу на ближайший рынок и заодно с ночевкой вопрос решу». Я покинул здание вокзала. Добравшись до рынка, я сперва покрутился по рядам, а потом ушел чуть в сторону и, достав из кармана семечек, бабушка жарила, стал щелкать ими, наблюдая за местной жизнью. Идея у меня была проста – отобрать нажитое непосильным трудом у ударников кошелька и ножа. Точнее, у щипачей, карманных воров. Грабить простых обывателей я не хотел. Но если прижмет, пойду на это. На мне вся семья и Танюша висит. Хотя не скажу, что мне это по нраву. Даже совсем не по нраву. А вот воров и подобных им вовсе не жалко. Вот уж кто жаловаться не побежит. Идеальные кандидаты в невольные спонсоры. Или мне не везло, или я не видел карманников на рынке. Тишина и покой, если можно так сказать, о рынке. Хотя работаем тут, непаханное поле. А возможно и действительно не было. Это же не крупный рынок, все на виду, вычислить быстро смогут. Хотя нет. Я обратил внимание, что покупатели, расплатившись и убрав кошель, нет-нет, да проверяют, на месте ли тот. Это рефлекс. Значит, воруют здесь. Вот только, похоже, у карманников был выходной. Не видел я их, и все тут. Передо мной была только часть рынка. Не сменить ли место наблюдения? А то так, сидя на одном месте, я слишком привлекаю внимание. Сказано, сделано. Перебравшись на новое место, лузгая семечки, я продолжил наблюдать. Еще дважды менял место, пока не услышал крик. «Держи вора!» Сразу возникло какое-то движение. Воришка, мелкий пацаненок в рваной одежде на голое тело, удирал со всех ног. Причем это не шалопай, что стянул прошлогоднее яблоко с прилавка. Нет, его сопровождало еще несколько парней постарше, двигаясь по сторонам. Это группа. И когда мелочь на бегу избавился от улики, незаметно передав кошелек напарнику, продолжая бежать, босые ноги так и мелькали, я довольно улыбнулся. Дождался. Проследив, как кошель, пройдя несколько рук, оказался под пиджаком неприметного парня лет 20, я двинул за ним, при этом и сам проверялся. Мало ли кто приметил меня и также следует за мной. Вроде чисто. Да и парень шел один, все напарники разбежались. Уверен, встретятся дальше, в своем месте. И этого допустить нельзя. Вот только место, чтобы незаметно его перехватить, обыскать и забрать добычу, я не находил. Тут постоянно у людей на виду. Но тут, к моему удивлению, он свернул в один из парков и направился по тропинке через него, явно срезая путь. Я стороной обогнал его. Мало ли кто из леса наблюдает, не следует ли кто за курьером. Оказалось, никто не наблюдал. По пути я подобрал большой круглый камень, так что, когда тот прошел мимо меня, вышел из-за дерева, за которым укрывался, и метнул в него. Попал точно в затылок. Парень без звука рухнул. Только шум падения. Вокруг никого. Прохожие мелькали на других тропках. Повезло. Подскочив к парню и поглядывая по сторонам, чтобы не застали на месте, скажем так, преступления, я быстро обыскал его, заодно проверив пульс. Был, хоть и слабый. Похоже, качественно я приложил его, хотя крови на затылке не было. Камень, кстати, откинул подальше за деревья. Улика все же. Обыск дал мне отличную, явно серебряную зажигалку, наручные часы, едва початую пачку папирос «Беломор», которую тоже забрал. Сам не курю, но мало ли пригодится. И собеседника угостить для налаживания разговора. Или посыпать табаком след, если от собак придется уходить. Также в карманах были железная мелочь и рубли банкнотами. Немного, всего 20. Это, похоже, личные средства вора. Все это я забрал. Дальше уже с кошелями. Их оказалось 2. Если и было больше, то, видимо, успел от них избавиться. Но оба были полны. Наверное, всю добычу сюда складывал. Хорошо, похоже, они кого-то раздели из богатеньких.